Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господи, вияко благ, яко век милости Его. Обыше, чабы душами и именем Господним противлялся им. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Камени Божи, не брегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бысей, и есть дивен во очистях наших.